Я наравне с другими хочу тебе служить, от ревности сухими губами выражить. Не утоляет слово мне пересохших уст, и без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Я больше не ревную, но я тебя хочу, и сам себя несу я, как жертву палачу. Тебя не назову я ни радость, ни любовь. На дикую, чужую мне подменили кровь. Еще одно мгновение, и я скажу тебе, не радость, а мучение я нахожу в тебе. И словно преступление меня к тебе влечет искусанный в смятение вишневый нежный рот. Вернись ко мне скорее, мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя. И все, чего хочу я вижу наяву. Я больше не ревную, но я тебя зову. 15 января исполнилось 120 лет Осипу Емельевичу Мандельштаму. И, наверное, нигде так не раскрывается душа человеческая, как в любовной лирике. Это стихотворение написано Ольге Николаевне Гильденбрандт-Арбениной. Красавица, актриса, художница, жене поэта Юрия Юркуна. И в нем какая-то невероятная, еще юношеская страсть. Мне кажется, правда, что это не столько страсть к Олечке Арбениной, во время их короткого романа в конце 1920 года. Я, кстати, до сих пор считаю, что те 4 или 5 стихотворений, которые он посвятил Ольге Арбениной, лучшие или одни из лучших в его любовной лирике. Я не нашел, к сожалению. Их много раз пели. Почему-то я не нашел ничего, что устроило бы меня, и рискнул прочитать эти стихи сам. Так вот, их, мне кажется, какая-то дикая страсть не столько к Ольге Арбениной, сколько к свободе, которую в те годы поэту, а может быть, и в наши годы человеку может давать только любовь к свободе сквозь ревность, сквозь невозможность пробиться к этой прекрасной девушке, потому что она его так никогда и не услышала. Во всяком случае, вот начало, завершение всей его песни о любви — это так или иначе попытка испытать абсолютно свободное чувство крепощенным, стесняющимся, мне кажется, порой трусливым по отношению ко всему внешнему миру, обращенным в себя человеке. Но свободу мы, наверное, все, не только Осип Мандельштам, можем чувствовать только в любви. На свободе небывалой сладко мать у свечи. Ты побудь со мной сначала, верность плакала в ночи. Только я мою корону возлагаю на тебя, чтоб свободе, как закону, подчинился ты, любя, чтоб свободе. природе, как закону, подчинился ты, любя. Я свободен, как закону, обручён, и потому эту легкую корону никогда я не сниму. Нам ли, брошенным в пространстве, обреченным умереть о прекрасном постоянстве и о верности жалеть? О прекрасном постоянстве и о верности жалеть. Серебряные нити. И вот одновременно он умудрялся жалеть. Жалеть о постоянстве и о верности, и стремиться к ней. И, наверное, великое счастье в его жизни состоялось. Звали это счастье Надежды Яковлевны Мандельштам, которая любила, поддерживала, прощала. Все, в том числе влюбленности, уже до конца. И всю вот эту странность и противоречивость, которую потом в своем эссе, в общем, осудит Марина Цветаева, с которой они встретились в Коктебеле в 1900, у Волошина в 1915 году, и тогда возник краткосрочный роман двух поэтов, по признанию самой Цветаевой, платонический. Но, тем не менее, наверное, позволивший именно ей, поэту, что-то такое самое главное почувствовать в Мандельштаме. Что для вас, Мандельштам, дорогие наши радиослушатели? Когда вы его читали последний раз, или когда, по крайней мере, хоть смотрели на книжку его стихов или прозы с желанием снова взять ее с полки? 495-956-15-14. Любви Мандельштама, его стихам и, как всегда, загадочной душе одного из величайших русских поэтов 20 века. Как вы знаете, погибшего 27 декабря 1938 года во Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя. А все остальные истории, наверное, потом. А сначала... Сначала, видимо, стихи о Цветаевой. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. Остывающих Серебряные нити. Что-то самое главное смог почувствовать в этих коротких и с виду простых стихах Осип Мандельштам про Марину Цветаеву, про ее судьбу, про то, что, наверное, мучительно и остро чувствовала и предвидела она сама. Ну, а может быть, стоит начать с завершения, с последнего обращения Цветаевой к Мандельштаму. Через 18 лет после их встречи в Коктебеле и через 17 лет после посвященных друг другу стихов Цветаева написала статью «Поэты с историей и поэты без истории». А там она отнесла Мандельштама, наряду, между прочим, с Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком, к поэтам без истории, к чистым лирикам, к числу поэтов, которые способны глядеть только внутрь себя, не в мир. Там, в глубине себя, они читают свою магию, свои стихи. Они не умеют читать в валах истории, шуме времени, чужих глазах, как писала она. Они умеют читать только в себе, в глубине себя. А ее поэты с историей – это поэты воли. Пешеходы, наделенные инстинктом генеральной линии, открывающие себя, цитирую я, через явления, которые они встречают на своем пути в каждом новом шаге и в каждом новом встрече. А поэты без истории – поэты-столпники. Это, прежде всего, поэты чувств. Она писала в большинстве своем, они дети, очень ранней проницательности, прозрения своей обреченности на лирику. Поэты с неусыпным ощущением судьбы, то есть себя самого. Наделенные инстинктом ограждения себя от всего чужеродного, отвлекающего, в их судьбе случайного. Поэты, пришедшие в мир, как будто с абсолютным знанием. Они приходят в мир, как писала она, не узнавать, а сказать. Ибо они уже все, что могут, опять же цветаевские слова, знают, отродясь. И свое «я» для поэтов без истории вмещает весь мир. Оно все знает заранее. И, наверное, это попытка сохранить что-то такое. Вот все, что они знают, отродясь в себе, сохраняет таких людей, как Мандельштам, вечными маленькими детьми, почти неспособными сопротивляться воздействию окружающего мира. Впрочем, еще одно маленькое стихотворение о любви и мнение о ней моего соавтора, нашей радиослушательницы Ирины. Стихи своими маленькими текстами и маленькими строчками говорят больше прозы. Почему так? Не знаю. Предположу только, что для них не важно внешние события, а важна подводная невидимая глубина его. Им не важны внешние особенности вещей, а важна подводная глубинная суть их. Маленькое и очень-очень простое стихотворение Осипа Мандельштама. «Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин, острый нож да хлеба каравай, хочешь, примус туго накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал». Оно написано в январе 1931 года. 8 строк, одно событие, несколько вещей и потрясающая глубина любви. Кухня – интимное и сакральное пространство двоих, возможно, самое интимное и самое сакральное. Кухня – это очаг, символ совместного мира. Мира, связанного не только спальней, не только сексом. Мира, связанного эросом. Мира двоих, мы с тобой. Двоих свободных, отдельных людей, могущих делать все, что каждому хочется. Хочешь, примус туго накачай, а не то веревок собери. Потому что желания обоих в этом едином мире равны и направлены на одну единую и важную цель – сохранить, сберечь, согреть этот мир, общий для двоих. чтобы не делал каждый из них в этом сакральном мире кухни. Второй уверен, все эти деяния будут направлены на сохранение этого мира от разрушения хаотичными стихиями, царящими за его пределами. Как же хрупок наш внутренний индивидуальный мир, как легко в него мешаться, как легко его разрушить. Но есть сила, которая единственная и сберегает твой индивидуальный мир от разрушения. И сила эта — любовь. Две вещи — нож и каравай, символы мужского и женского начала. Две другие вещи — примус и корзина, символы сосуда, пустоты, которую нужно заполнить. И их тоже можно отнести к мужскому и женскому способу заполнения. Примус — это огонь, очаг, это свет и тепло, и энергия. Энергии для приготовления пищи, любой, физической, душевной, духовной. Ну а корзина заполняется вещами, нужными, милыми, необходимыми. Теми самыми вещами, которые связывают мир двоих. Теми вещами, которые создают этот мир, наполняют его смыслом и сутью. Их немного, а может быть и много, но они всегда уложатся в корзину. Их всегда можно забрать с собой на вокзал и уехать туда, где внешний мир, грозящий разрушить сакральное пространство твоей кухни, твоего очага, уже не отыщет то пространство, что создали двое, и не разрушит его, потому что он связан веревками или нитями, серебряными нитями души двоих. А их уже не разорвать, не разрубить, до тех пор, пока один или двое сами не решатся на это. Ну а пока запах белого керосина сладок, мир этот жив. Простое событие, посидим на кухне. Простые вещи, самые простые. И нет описания возлюбленной. И нет описания своего чувства к ней. И есть любовь. Огромная, подлинная, творящая, спасающая. Я очень люблю это стихотворение. Спасибо, Ирина. Да, значит, он, между прочим, говорил, что он не сразу научился говорить о любви. Это, наверное, очень трудная наука, правда. И я очень люблю Осипа Мандельштама, и поэтому боюсь немножко встречи с Павлом Поляном. Вы знаете, вы знакомы с писателем, историком и президентом Российского Мандельштамовского общества Павлом Поляном. Мы говорили с ним о его же книге «Свитки из пепла», которая в прошлом году, которая нас потрясла. Мне всегда было очень трудно говорить о Мандельштаме, наверное, поэтому в «Серебряных нитях» это первая передача о великом поэте, надеюсь, что не последняя. И я надеюсь, Павел, что вы не будете судить меня и нас слишком строго. Доброй ночи. Да, доброй ночи, но я хочу поправить вас. Я Павел Мерзер в данном случае. У меня есть некоторые двойственные идентичности. Я не Павел Полян в нашем сейчас разговоре. Это разные занятия, разные имена. И мы к таким вещам привычны. Как скажете, так и назовем. Павел, простите, ну, да, пожалуйста. Ну вот, собственно, вот я так и сказал. Что вы думаете о способности Мандельштама любить и о его любовной лирике? Ну, как бы, может быть, это самое главное в человеческой душе, его способность любить? Ну, знаете, главное, не главное, сказать трудно, а это... Во-первых, у каждого по-своему, во-вторых, у каждого в разное время тоже по-разному. И то, как вот коллега интерпретировала стихотворение «Мы с тобой на кухне посидим», для меня, на мой вкус, на мое ухо, слишком романтично и отвлеченно. А ведь это стихотворение в контексте, и он там, конечно же, не соответствует упреку в том, что он поэт вне истории. Он в истории, и эта история такова, что эти двое в Питере, готовые в любой момент сорваться и бежать на вокзал, бежать именно как беженцы, как угрожаемые чем-то, тем, что в этом стихотворении не сформулировано, но что ощутимо в его ткани. Это не совсем та история, вот, которую я услышал, например. И дело в том, что это стихотворение тоже в середине некоего такого неформального цикла, это стихи, посвященные или обращенные к жене, к Надежде Яковлевне, главной Лидзи Мандельштама, его любимой женщине, с которой он, встретившись в 19-м году, впервые в Киеве, в кафе «Хлам». Ну, в общем-то, до своего последнего ареста прошел потрясающую дорогу. Дорогу постижения друг друга, дорогу любви, дорогу отнюдь не свободную от разных камней, о которой можно было спотыкаться, и о которой спотыкались они в своих отношениях и чувствах, но совершенно феноменальную вот это вот единство, эта пара, Осип и Мандельштам, и Надежда Мандельштам в девичестве Хазина, это, конечно, сказать, удивительная пара, и те памятники, которые вот недавно возникли, один в Петербурге, другой в Амстердаме, которые называются памятники любви, вот как раз вы спросили о любви, и это памятники, ну, единственные из тех памятников, которые поставлены Мандельштаму, где он не один, а с Надеждой Яковлевной, как бы не относиться к художественному решению этих памятников, сама идея того, что необходим памятник обоим, да, совершенно для меня понятна и очень близка. И стихотворение, про которое, с которого начался этот разговор, оно посередине этого пути, оно не то стихотворение, которое было написано там «Черепаха», да, а сразу в Киеве, вскоре после того, как они познакомились. И это не прощальные еще стихи, которых было несколько в Воронеже. И это вот часть некой судьбы, и любовь эту судьбу цементирует, ведет и является ее поводырем. Но не любовь только, да, сказать, это очень сложное отношение, которое, может быть, это сложное отношение тоже есть некая разновидность любви для меня в моем восприятии этих и других мандельштамских стихов. Вот, но это не только любовь мужчины к женщине, не только какие-то отношения, которые между ними выстраиваются вот в какой-то интимной сфере, а гораздо больше. И Мандельштам именно вот эту глубину, то, что коллега эту глубину ощущает, я понимаю прекрасно. Вот, она действительно там и со всех сторон, и снизу, и сбоку, и сверху как-то охватывает. И эти стихи действительно потрясающие, замечательные стихи. Вот, это в общем виде то, что я по этому поводу думаю, могу сказать. А какие стихи о любви Мандельштама близки вам, Павел? Что любите вы? Я солидарен с самооценкой Мандельштама. Он считал своими лучшими стихами те, которые он посвятил Наталье Штемпель, и которые он ей прочел незадолго и подарил, дважды написал, один раз менее разборчиво, другой раз более разборчиво, записал ей на память, поскольку впереди было их расставание Мандельштама и Надежды, и Натальи Штемпель. Ясный Наташа, как он ее в другом стихотворении обозначил. И он сказал так, если мне память сейчас не изменяет, это любовь, и отдайте, когда я умру, передайте, когда я умру, в Пушкинский дом. Давайте я их прочту, может быть. Причем хочу сразу пояснить, если вам не трудно, пожалуйста. Да, что это отнюдь не стихи к женщине, с которой Мандельштам был близок. Он ее любил, он... Ну, это совсем не то, что можно, как бы сказать, вот, то есть, ну, как бы элемента физической близости, так сказать, в их отношениях, во-первых, не было, а во-вторых, и для таких стихов, для стихов такого уровня, он, в общем-то, так сказать, не принципиален. Это такой дистих. Первое. К пустой земле, невольно припадая, неравномерной, сладкою походкой, она идет, чуть-чуть опережая подругу быструю и юношу погодка. Ее влечет стесненная свобода, одушевляющего недостатка –